«Чем могу служить, шериф?» — спросил он без улыбки. «Ах, еще что-то, чего раньше не было. Пенборн держал шестибаночную пивную упаковку в одной руке. «Мне кажется, мы могли бы распить это, пока пиво холодное», — сказал он, — «а заодно и обсудить кое-что». Лис и Аллан Пенборн пили пиво. Тат предпочитал пепси из холодильника. Пока они разговаривали, они также могли наблюдать и за близнецами в этой же комнате. «У меня нет поводов находиться здесь по службе», — заявил шериф. «Я теперь ищу человека, подозреваемого в совершении уже не одного, а двух убийств». «Двух?» — воскликнула Лис. «Я разберусь в этом. Я разберусь во всем. Я надеюсь расколоть этот орешек. Кстати, я абсолютно уверен, что ваш муж имеет и второе алиби на этот случай. Полисмены штата также в этом не сомневаются. Они просто бегают по одному и тому же кругу». «Кто убит?» — спросил Тат. «Молодой человек по имени Фредерик Клоусон в Вашингтоне, округ Колумбия». Он заметил, что Лиса вздрогнула в кресле и пролила немного пива на тыльную сторону ладони. «Я вижу, вам знакомо это имя, миссис Бомонт», — произнес шериф без особой иронии. «Что происходит?» — спросила она безжизненным шепотом. «У меня нет на этот счет ни малейшего представления. Я почти схожу с ума, пытаясь что-то понять в этом. Я здесь не для того, чтобы арестовать или как-то досадить вам, мистер Бомонт. Хотя, будь я проклят, если могу понять, кто еще, кроме вас, мог совершить эти преступления, я здесь потому, что хочу от вас получить помощь». «А почему вы не называете меня Тадом?» Аллан почувствовал себя не очень уютно в кресле. «Я думаю, в нынешней ситуации мне будет более удобно называть вас мистер Бомонт», — Тад кивнул. «Как вам больше нравится? Итак, Клоусон мертв». Тад задумчиво помолчал некоторое время, затем обратился к шерифу. «И опять повсюду были отпечатки моих пальцев, ведь верно?» «Да, даже на самых неожиданных предметах и при непонятных обстоятельствах. Журнал People писал о вас недавно, не так ли, мистер Бомонт?» 2 недели тому назад», — согласился Тат. «Статья была найдена в квартире Клоусона. Одна страница, судя по всему, послужила своего рода символом этого преступного дела, которое более всего смахивает на ритуальное убийство». «Христос!» — проговорила Лис. Голос ее был усталым и пропитан ужасом. «Вы не хотите сказать мне, кем он был для вас?» — спросил Аллан. Тат кивнул. «Нет никаких оснований что-то здесь утаивать. Вам приходилось читать эту статью, шериф?» «Жена принесла журнал из супермаркета», — ответил Аллан. «Но сказать по правде, я только посмотрел картинки. Я как раз собираюсь, когда вернусь домой, прочитать этот текст как можно скорее». «Вы не очень много потеряли, но Фредерик Клоусон был причиной, почему вообще эта статья появилась на свет. Видите ли...» Аллан поднял руку. «Мы еще вернемся к нему, но давайте сперва поговорим о Хомере Гамаше. Мы еще раз все проверили с отпечатками в его пикапе. Они, как и те, что в квартире Клоусона, поразительно идентичны с вашими. Значит, если это проделали не вы, то мы имеем дело с двумя людьми, имеющими одни и те же отпечатки, и это должно быть внесено в книгу рекордов Гиннесса». Он взглянул на Уильяма и Уэнди. Они, казалось, больше всего любили таращиться друг на друга, ожидая, кто же первым мигнет глазом. «Они близнецы?» — спросил шериф. «Нет», — ответила лис. «Они действительно очень похожи друг на друга, но это брат и сестра, а разнополые двойняшки никогда не бывают близнецами». Алан кивнул. «Даже двойняшки-близнецы не имеют одинаковых отпечатков пальцев», — сказал шериф. Он подождал немного, а затем самым обычным тоном задал еще один вопрос, который, как был абсолютно уверен Тат, был давно продуман. «Вам не случалось иметь брата-близнеца, мистер Бомонт?» Тат медленно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «у меня вообще нет родственников, все они умерли. Уильям и Уэнди — мои единственные кровные родные». Он улыбнулся, взглянув на детей, затем снова обратился к Пенберну. «У лис был выкидыш в 1974 году. Те первые двое, они тоже были двойняшками, и мне трудно сказать, были бы они близнецами или нет, поскольку несчастье произошло на третьем месяце беременности. Да и кому, в сущности, до этого сейчас дело?» Алан пожал плечами, выглядя немного смущенным. «Лис делала покупки в Филлине, в Бостоне. Кто-то толкнул ее. Она пролетела вниз почти по всему эскалатору, поранила сильно руку, и если бы не человек из службы безопасности, который вовремя оказался на месте, все могло бы кончиться еще хуже, чем потерей двойняшек». «Это напечатано в статье в People?» — задал вопрос Пенборн. Лис улыбнулась печально и покачала головой. «Мы обусловили для себя право редактировать наши жизнеописания, когда заключали договор на публикацию этой статьи, шериф. Мы не говорили об этом Майку Дональдсону, человеку, интервьюировавшему нас. Но мы, конечно, проверили и исправили все то, что хотели о нас напечатать». «Был ли тот толчок умышленным?» «Вряд ли стоит сейчас об этом говорить», — ответила лис. Ее глаза остановились на детях, затем погрустнели. «Если это было случайно, то это был чертовски сильный толчок в спину. Я пролетела половину эскалатора, даже ничего не касаясь, и лишь затем очень сильно ударилась. Все же я всегда стараюсь убедить себя, что это было ненарочно. Так намного легче жить. Мысль, что кто-то сталкивает женщину вниз по эскалатору просто для того, чтобы посмотреть, чем все это закончится, эта мысль почти наверняка сделает ваши ночи бессонными». Алан кивнул. «Доктора, наблюдавшие лис, говорили, что, возможно, у нее никогда больше не будет детей», — произнес Тат. «Когда она забеременела, они говорили, что лис вряд ли сумеет выносить Уильяма и Уэнди до положенного срока. Но она все сумела. И после перерыва, длившегося 10 лет, я, наконец, стал работать над новой книгой под своим собственным именем. Это будет мой третий роман. Итак, вы сами понимаете, пока все складывается для нас хорошо». «А другим именем, под которым вы печатались, было Джордж Старк?» Тат кивнул. «Но с ним покончено. Я решил прекратить это, когда лис была на 8-м месяце, и все шло как надо. Я решил, что раз я буду отцом, то я должен снова стать самим собой». Затем в разговоре наступил довольно продолжительный перерыв. Наконец Тат сказал: «Признайтесь, шериф Пенборн». Алан удивленно вскинул глаза. «Извините». Улыбка тронула уголки рта Тада. «Я не хочу сказать, что вы продумали сценарий всех ваших действий от начала и до конца, но вы, конечно же, наметили свои узловые и главные цели и задачи. Если бы у меня был абсолютно схожий со мной братец-близнец, может быть, это он посещал ту вечеринку. Таким образом, я смог бы оказаться в Кастл-Роке, убить Хомера Гамоша и отпечатать свои пальцы повсюду в его машине. Но ведь ему самому где-то надо было находиться, правильно? Мой двойник спит с моей женой и живет в моем доме, пока я еду в пикапе Хомера до стоянки в Коннектикуте, краду там другой автомобиль и отправляюсь в Нью-Йорк, спускаю эту машину в какой-нибудь овраг, а затем на поезде или самолете добираюсь до Вашингтона. Попав туда, я окончаю с Клоусоном и спешу назад в Ладлоу, меняюсь местами со своим двойником, и мы оба опять возвращаемся к нашей обычной повседневной жизни. Или даже все мы трое, если вы предполагаете, что Лиз также была нашей соучастницей. Лиз изумленно помолчала секунду, а затем начала хохотать. Она смеялась не так уж и долго, но от всей души. В этом смехе не было ничего деланного, это был просто смех женщины, изумленной до крайности услышанной забавной шуткой. Алан смотрел на Тада с очевидным и большим удивлением. «Тад, это просто ужасно!» — сказала Лиз, наконец успокоившись. «Может быть и так», — ответил он. «Если да, то прошу меня извинить». «Это здорово завязано», — заметил шериф. Тад усмехнулся ему. «Вы не поклонник творчества позднего Джорджа Старка, как я вижу?» «Честно говоря, нет. Но мой помощник, Норрис Риджуик, очень любит его читать. Он должен будет разъяснить мне всякие там сюжеты этого романиста». «Ну, Старк кормится вместе с другими пишущими в жанре мистического детективного романа. Ничего похожего на сценарии Агаты Кристи я здесь вам не предложил, но это вовсе не значит, что мой вариант в принципе невозможно осуществить. Ведь так? Продолжим, шериф. Не приходила ли вам в голову та же идея? Если нет, я действительно обязан принести извинения своей жене». Алан помолчал, неуверенно улыбнулся, и было видно, что он напряженно думает. Наконец он ответил: «Может быть, я обдумывал эти варианты. Не очень серьезно и не совсем так, как представляете это вы, но у вас нет повода извиняться перед нашей доброй хозяйкой. С сегодняшнего утра я оказался склонным рассматривать даже еще более невероятные ситуации». В данной ситуации, да, именно так. Улыбаясь самому себе, Тад заметил: «Я родился в Бергенфилде, штат Нью-Джерси, шериф. У вас нет оснований верить мне на слово, а потому вам будет легче всего проверить сведения о моих близнецах, уже имея эту информацию». Алан покачал головой и выпил еще пиво. «Это была слишком дикая идея, и я чувствовал, что этот путь поиска вовсе не столь уж абсолютно новый. Я в этом удостоверился, когда вы оглушили нас своей вечеринкой. Между прочим, мы уже сверили имена. Все подтвердилось». «Конечно, так и должно было быть», — заявила удовлетворенным тоном Лиз. «И поскольку у вас нет брата-двойника, это очень здорово сужает поле нашей фантазии». «Предположим на секунду», — сказал Тад, — «просто для большей ясности, что это действительно произошло именно таким путем, как я обрисовал. Это будет вершиной фантастических небылиц. Из-за одного пункта». «Что это за пункт?» — спросил шериф. «Отпечатки пальцев». «Почему же я иду на все эти сложности с обеспечением алиби здесь, с этим парнем, выглядящим точь-в-точь, как я сам, а затем всюду оставляю эти чертовы отпечатки на местах преступления?» Лиз сказала: «Мне все же кажется, что вы будете проверять наши метрики, ведь так, шериф?» Пенборн ответил весьма флегматично: Основой полицейской процедуры служит проверка всех и всего. Но я уже знаю, что я найду, когда займусь этим. Он поколебался, а затем продолжал. Меня убедила не столько вечеринка. Вы вели себя, как человек, говорящий правду, мистер Бомонд. У меня есть в этой области некоторый опыт, чтобы ощущать разницу. Когда я еще служил в дорожной полиции, мне очень редко попадались талантливые лжецы. Они иногда встречаются еще в тех мистических романах, о которых вы говорили, но в жизни они чрезвычайно редки. «И все же, почему всюду эти отпечатки?» — спросил Тат. «Вот что интересует меня. Может быть, это просто любитель, не профессионал трудился над моими отпечатками? Я сомневаюсь в его квалификации. Не приходило ли вам в голову, что именно само качество отпечатков нужно проверить тщательнее всего?» Он не говорил ни о каких серых участках. Я чуть-чуть тоже в этом разбираюсь, поскольку мне пришлось в это вникать для романов Старка, но не уверен, что там все столь просто и понятно, как то, что я привираю о дактилоскопии, сидя за машинкой. Было ли у них достаточно участков для сопоставления при идентификации этих отпечатков? «У нас их 6», — ответил Пенборн. «6 превосходных снимков для сопоставления и идентификации». «Но разве не правда, что в подавляющем большинстве случаев отпечатывается не вся поверхность пальца, а только ее половинка, или даже четверть, или вообще ничтожная полоска, всего с несколькими линиями и кольцами в них?» «Да, в реальной жизни преступника очень трудно засадить в тюрьму на основе только идентификации отпечатков его пальцев. Но вы здесь упомянули зеркало заднего обзора, которое было снабжено просто образцово четким оттиском пальца, словно те, выполненные типографским способом оттиски после ретуши и всяких доводок, которые рассылаются по полицейским участкам для поимки преступника. И еще один оттиск, вдавленный пальцем в жевательную резинку. Кто-то действительно всячески хочет достать меня, как будто он нарочно оставляет вам следы для того, чтобы вы отыскивали именно меня. Именно это постоянно и приходит нам в голову. На самом деле мы столкнулись с еще более странными вещами. И самый сложный аспект всего этого преступления связан с убийством Клоусона. Там все проделано, как в классических боевиках ужасов. Вырезан язык, половой член во рту жертвы, море крови, море боли. И все же никто в здании ничего не слышал. Но если это работал профессионал, почему он всюду оставлял отпечатки пальцев Бомонта? Может ли что-нибудь, столь похожее на скелет, не быть скелетом? Не иначе, как кто-то орудует заново выжженной пятерней. А между тем старая Максима по-прежнему учит Алана Пенборна: если это ходит как утка, крякает как утка и плавает как утка, то это, скорее всего, и есть утка. «А можно ли имитировать отпечатки пальцев?» — спросил Тат. «Вы читаете в головах столь же хорошо, как пишете книги, мистер Бомонд». «Читаю мысли, пишу книги, но я не делаю вдов». Рот Алана был полон пива, и смех был слишком неожиданным испытанием. Шериф чуть было не забрызгал пивом паркет. Он, тем не менее, удержался от этого, хотя часть пива попала не в то горло, и Пенборн начал кашлять. Лис встала и несколько раз похлопала шерифа по спине. Это было, возможно, чуть-чуть странно, но не для нее. Жизнь с двумя младенцами приучила ее смотреть на многие вещи проще, чем раньше. По этой же причине, но Алан стал смеяться еще громче. Тат присоединился к нему. И продолжавшая постукивать по спине шерифа Лис также искренне рассмеялась. «Я окей», — заявил наконец Аллан, все еще откашливаясь и смеясь. «В самом деле». Лис наградила его еще одним шлепком напоследок. В это время пиво поднялось до самого горлышка почти полной и открытой уже давно банки шерифа, после чего с шипением, как у гейзера, вылилось через край и расплескалось по брюкам Пенберна. «Вот так шерифское окей», — сказал Тат. «У нас есть пеленки». Они все снова расхохотались, и за время между началом кашля Пенберна и окончанием его смеха все трое стали, по крайней мере, временно настоящими друзьями. «Насколько я знаю или сумел выяснить, отпечатки пальцев невозможно имитировать», — сказал Аллан, возобновляя разговор, прерванный эпизодом с пивом. Теперь они уже вступили во второй раунд, и расплывшееся пятно на брюках начало подсыхать. Близнецы давно уснули в своем манеже, а Лис ушла в ванную. «Конечно, мы все еще проверяем и перепроверяем, поскольку до сегодняшнего утра у нас не было оснований даже предполагать, что кто-то будет делать такие трюки с отпечатками пальцев. Я знаю, что вообще это уже пытались проделывать. Много лет тому назад один похититель-вымогатель присвоил себе отпечатки пальцев своего бывшего сокамерника, тайком убив его и сняв кожу с подушек его пальцев, которую он, я думаю, что вы об этом слышали, вставил в очень тонкий пластик. Эти тонкие пластиковые пленки он надел на подушки своих собственных пальцев и стал смело оставлять дактилоскопические автографы с тем, чтобы убедить полицию, что тот парень все еще жив и орудует на свободе. И это срабатывало. Полицейские получили несколько любопытных дактилоскопических отпечатков, сказал Аллан, настоящего преступника. Натуральные жировые выделения на его пальцах слегка пропитывали камуфляжную пленку, а поскольку пластик был очень тонким и чувствительным к самым небольшим шероховатостям, он и передал отпечатки собственных пальцев преступника. А может быть, другой материал? Ну, конечно, возможно. Это происходило в середине 50-х годов, и я понимаю, сколько сотен новых полимеров были изобретены с тех пор. Мы знаем на сегодня, что никто из экспертов и исследователей ничего не слышал о таких попытках, и я думаю, что здесь пока нужно поставить точку. Лис вернулась в комнату и села, поджав под себя ноги, как кошка, укрывшись юбкой. Таду понравился этот поступок, который показался ему каким-то вневременным и очень грациозным. «Между тем, есть и другие предположения, Тад». Тад и Лис обменялись быстрым взглядом при первом упоминании шерифом имени, а не фамилии Бомонта. Но Аллан не обратил на это особого внимания. Он извлек глухую записную книжку из своего верхнего кармана и рассматривал одну из ее страниц. «Вы курите?» — спросил он. «Нет». «Он бросил еще 7 лет тому назад», — сказала Лис. «Это было очень трудно, но он завязал с курением». «Некоторые критики считают, что мир станет лучше, если я поскорее загнусь. Но я предпочитаю, чтобы раньше меня на тот свет отправились они сами», — сказал Тат. «Но почему вы спрашиваете?» «Вы все же курили». «Да, пэл-мэл». Тат собирался выпить стаканчик содовой. Он задержал его всего в 6 дюймах от рта. «Как вы это узнали?» «Ваша кровь типа А, резус отрицательный. Я начинаю понимать, почему вы шли прямиком сюда, чтобы арестовать меня утром», — произнес Тат. «Если бы не столь надежное алиби, я бы уже сидел в тюрьме, верно?» «Точно угадано». «Вы могли выяснить сведения о крови из записей в архивах национальной системы вневойсковой подготовки офицеров резерва», — сказала Лис. Думаю, что и отпечатки пальцев Тада там тоже сняли в первый раз за всю его жизнь. Но они не могли знать, что я курил сигареты Пэл-Мэл в течение 15 лет, — заявил Тад. Насколько мне известно, армия не хранит подобного рода информации. Ее дал нам материал, обнаруженный сегодня утром, — объяснил им Аллан. Пепельница в кабине пикапа Гамаша была полным-полна окурков сигарет Пэл-Мэл. Старик курил только трубку, да и то очень редко. Также пара окурков Пэл-Мэл была обнаружена и в квартире Фредерика Клоусона в пепельнице на столике. А он дома совсем не курил, может быть, лишь изредка за компанию. Так говорит его домовладелец. Мы определили там кровь преступника по анализу слюны на окурках. Отчет серологиста также дает много информации, лучше, чем отпечатки пальцев. Тад более не улыбался. Я ничего не понимаю в этом. Я совсем ничего не могу понять. Есть одна вещь, которая никак не соответствует вам, сказал шериф. Светлые волосы. Мы обнаружили примерно дюжину волосков в машине Хомера, а также нашли аналогичные волосы на спинке кресла, на котором сидел убийца в комнате Клоусона. Ваши волосы черные. Я почему-то не верю, что вы носите парик. Нет, Тат не носит. Но, может быть, это делает убийца, — слабо возразила Лис. Может быть, — согласился шериф. Если так, то он сделан из человеческих волос. И спрашивается, зачем же нужен парик, если вы стремитесь оставить свои отпечатки и окурки где только возможно? Либо малый необычайно туп, либо он желает выдать себя за вас. Светлые волосы в любом случае никак не подходят. «Может быть, он просто не хочет быть узнанным?» — сказала Лис. «Помните, материал о Таде оказался напечатанным в журнале People 2 недели тому назад, а журнал распространяют от побережья до побережья по всей Америке?» «Да, это вполне возможно. Хотя, если этот парень выглядит как ваш муж, миссис Бомонт...» «Лис. Окей, Лис. Если он смахивает на вашего мужа, он будет похож на Тада Бомонта со светлыми волосами, ведь так?» Лис внимательно осмотрела Тада и затем начала смеяться. «А что же здесь столь забавного?» — спросил Тад. «Я пытаюсь представить тебя блондином», — ответила она, все еще смеясь. — «Я думаю, ты бы выглядел как очень развращенный Дэвид Боун». «Разве это смешно?» — спросил Тад Аллана. — «Я не думаю, что это смешно». — «Ну, — ответил, улыбаясь, Аллан. — Ладно. Парень мог носить солнцезащитные очки, накладные усы, а не только светлый парик, о котором мы делаем предположение. Нет, если убийца тот самый парень, которого видела миссис Арсено, забирающимся в пикап Хомера в 1:45 ночью на 1 июня, — заявил шериф. Тад подался вперед. «Он действительно выглядел, как я?» — спросил он. «Она не смогла рассказать нам что-нибудь определенное, кроме того, что он носит костюм. Но что важно, я велел своему помощнику Норрису Риджуику показать ей сегодня ваше фото. Она заявила, что не думает, что тот парень был похож на вас, хотя и не уверена полностью. Она сказала, что тот человек был крупнее ростом». Он сухо продолжал. «Это та леди, которая верит в необходимость, прежде всего, предосторожности во всем». «Она смогла определить разницу в росте по картинке?» — в сомнении спросила Лис. «Она видала летом Тада за городом», — ответил Аллан. «И она говорит, что не может быть уверена полностью в этом своем показании». Лис согласно кивнула. «Конечно, она знает Тада. Она встречала нас обоих и не раз. Мы часто покупали продукты в их овощной лавке. Я просто сглупила, извините». «Не за что извиняться», — сказал шериф. Он закончил пить пиво и проверил, как смотрятся его брюки. Сухие, отлично. Правда, небольшое пятно осталось, но его сможет обязательно заметить только жена Алана, а остальные вряд ли. Как бы то ни было, мне пора перейти к последнему вопросу или аспекту, или как только вам, черт возьми, это угодно будет называть. Я сомневаюсь, имеет ли это вообще какое-либо отношение к данному делу, но тем не менее всегда лучше все проверять досконально. Какой у вас размер обуви, мистер Бомонт? Тат посмотрел на Лис, а та пожала плечами. У меня довольно мелкие лапы для парня ростом 6 футов 1 дюйм. Я так полагаю. Размер обуви 10, но иногда лучше подходит 10,5. Нам сообщили об отпечатках подошв с явно большим размером обуви, заявил Алан. Я вообще-то не думаю, что это следы преступника, а если бы и так, то их можно легко подделать, надев чужую обувь. Подложите газету в обувь на 2-3 размера больше вашей, и все в порядке. «Как выглядели эти отпечатки ног?» — заинтересовался Тат. «А какая разница?» — ответил Алан, покачав головой. «Мы даже не стали их фотографировать. Я думаю, мы получили все улики со столика убитого, Тат. Ваши отпечатки пальцев, тип крови, марку сигарет. Но не...» — начала было Лис. Алан протянул успокаивающую руку. Бывшую марку сигарет. Я подозревал, что мог сильно сглупить, посвятив вас во все эти подробности. Что-то внутри меня протестует против этой болтливости, но, тем не менее, мы уже зашли слишком далеко, а потому нет смысла не замечать леса, пока мы рассматриваем несколько деревьев. Вы завязаны также и в другом. Кастл-Рок — ваше официальное место жительства, как и Ладлоу, поскольку вы платите налоги в обоих этих местах. Хомер Гамош был ведь не просто вашим знакомым, он был. Ведь он хорошо справлялся с работой здесь. «Да», — ответила Лис. «Он, правда, уже перестал работать сторожем на полную смену в тот год, когда мы купили этот дом. Дэйв Филлипс и Чарли Фортин стали его преемниками. Но он любил поработать по уборке мусора и вообще по хозяйству. Если мы предположим, что тот, голосовавший на дороге парень, которого видела миссис Арсено, убил Хомера, а это предположение, видимо, реально, возникает вопрос. Убили ли Хомера просто потому, что он подвернулся первым под руку и был достаточно глуп или пьян, чтобы пускать к себе в кабину ночью незнакомца, или его убили, потому что это был Хомер Гамош, знакомый Тада Бомонта? Но как он мог знать, что Хомер должен был ехать там в такое время? — спросила Лис. Ну, потому что это был вечер игры в боулинг, а игра в шары есть и была. Заядлая привычка Хомера. Он был как старая лошадь, Лис. Он всегда возвращался в конюшню тем же путем, что и многие годы ранее. «Ваше первое допущение, — заметил Тат, — было связано с тем, что Хомер остановился вовсе не потому, что был пьян, а из-за того, что узнал просящего его подвести. Незнакомец, который хотел убить Хомера, вряд ли вообще попытался бы останавливать его машину или сделал бы это в качестве самого последнего средства, ведь ему ничего не стоило застрелить Хомера издалека, было бы желание. «Да, Тат», — сказала Лис голосом, который прерывался от волнения, — «полиция считает, что он остановился, узнав тебя, ведь так?» «Да», — ответил Тат. Он пересек комнату и взял ее за руку. «Они полагают, что только некто, похожий на меня, некто, знавший и его, мог действовать именно таким образом. Я даже согласен со всеми этими предположениями насчет костюма. Как еще мог быть одет планирующий или совершающий убийство в час ночи преуспевающий писатель? В хороший твидовый костюм с замшевыми нашивками на рукавах пиджака. Во всех британских детективных романах это является абсолютно необходимым атрибутом. Он взглянул на шерифа. Все это чертовски странно. Ведь так? Все это дело. Алан кивнул. Странно, необычайно. Миссис Арсено полагает, что он начал переходить дорогу, или, по меньшей мере, собирался это сделать, когда Хомер появился на своем пикапе. Но случай с Клоусоном в Вашингтоне подтверждает предположение, что Хомера, очевидно, убили вовсе не случайно, из-за того, что он был пьян, а именно потому, что его выбрали жертвой заранее. Поэтому давайте поговорим о Фредерике Клоусоне, Тат. Расскажите мне о нем. Тат и Лис переглянулись. «Я думаю, что моя жена, — сказал Тат, — сделает это быстрее и точнее, чем я. Она, кстати, будет произносить и меньше ругательств по сравнению со мной». «Ты действительно так считаешь?» — задала Лис вопрос мужу. Тат кивнул. Лис начала рассказывать. Сперва медленно, потом все быстрее. Тат прерывал ее в начале, один или два раза, а затем уселся и внимательно слушал. За следующие полчаса он не проронил почти ни слова. Алан Пенборн вытащил свою записную книжку и что-то черкал в ней. После первых нескольких вопросов шериф также прекратил попытки вмешиваться в рассказ Лис. Глава 9. Вторжение пресмыкающегося. «Я называла его пресмыкающимся», — начала Лис. «Мне жаль, что он мертв. Но то, чем он был, трудно назвать другим словом. Я не знаю, становятся или рождаются люди подобными пресмыкающимися, но они как-то достигают этого состояния, поэтому не будем долго рассуждать по данному вопросу. Фредерик Клоусон оказался в Вашингтоне. Он прибыл в этот самый большой в мире змеюшник изучать юриспруденцию. Тат, дети шевелятся. Ты не дашь ли им ночное питание? А мне еще пиво, пожалуйста». Он передал ей банку пива и отправился на кухню разогреть бутылки с детской смесью. Он оставил дверь на кухню открытой, чтобы было лучше слышно, и ударился об нее коленом. Это было то, что происходило с Тадом столь часто, что он едва ли обращал внимание на такие происшествия. «Воробьи летают снова», — подумал он и потер шрам на лбу одной рукой, в то время как другой он наполнил кастрюлю теплой водой и поставил ее на электропечь. «Если бы я понимал, что означает этот дребедень...» «Мы, в конце концов, выудили большую часть этой информации из самого Клоусона», — продолжала Лис. «Но у него перспектива была немного перекошена, что вполне естественно. Тат не зря любит повторять, что все мы — герои своих жизней. И, как считал сам Клоусон, он был куда ближе к Босуэлу, чем к пресмыкающемуся». Джеймс Босуэлл, 1740-1795, писатель и биограф знаменитого английского писателя и лингвиста Сэмуэля Джонсона, 1709-1784. Мемуары Босуэлла считаются непревзойденными по мастерству в англоязычной литературе. Но мы смогли получить о нем более объективное представление, добавив информацию от людей из «Дарвин Пресс», где печатались романы Тада под именем Старка, а также те сведения, которыми располагал Рик Коули. «Кто такой Рик Коули?» — спросил шериф. «Литературный агент, который занимался издательскими делами с романами Тада под обоими его именами». «А что хотел Клоусон, ваш пресмыкающийся?» «Денег», — сухо ответила Лис. На кухне Тат взял две бутылки со смесью, только наполовину заполненные и хранящиеся в холодильнике на непредвиденные ночные трапезы, и поставил их в водяную баню. То, что сказала Лис, было правильно, но также было и неправдой. Клоусон хотел намного больше, чем просто денег. Лис, видимо, прочитала его мысли. Он хотел не только денег. Я даже не уверена, что они были главной его целью. Он также хотел быть человеком, который прославится, впервые установив подлинную личность Джорджа Старка. Это что-то наподобие тех героев в комиксах, которые стремятся, в конце концов, разоблачить неуловимого Человека-паука? Совершенно верно. Тат опустил палец в кастрюлю, чтобы определить температуру воды, затем прислонился к плите, скрестив руки и слушая. Он заметил, что хочет закурить сигарету. Впервые за очень долгие годы. Тат вздрогнул. Клоусон оказывался в слишком многих нужных местах и в слишком подходящие моменты, продолжала Лис. Он был не только студентом-юристом, он еще работал в книжном магазине на неполной ставке. Он был не просто книготорговцем, а ярым фанатиком романов Джорджа Старка. И, возможно, это был единственный поклонник Старка во всей нашей стране, который также прочитал два романа Тада Бомонта. Тат усмехнулся в кухне, не без некоторой горечи, и снова попробовал воду в кастрюле. Я думаю, он собирался создать нечто вроде пьесы на основе своих подозрений, произнесла Лис. Он переходил постепенно от мысли позабавиться к мысли возвыситься над всеми прочими двуногими. Однажды, когда он решил, что Старк — это Бомонт, и наоборот, Клоусон позвонил в Дарвин Пресс. Издательство романов Старка. Именно так. Он вышел на Элли Голден, редактора романов Старка. Он задал ей вопрос прямо в лоб. «Пожалуйста, скажите мне, является ли Джорджем Старком на самом деле писатель Тат Бомонт?» Элли ответила, что это нелепая идея. Клоусон тогда спросил насчет фотографии автора, напечатанной на задней стороне обложки романов Старка. Он заявил, что хочет получить адрес человека на картинке. Элли ответила, что не имеет права раздавать адреса авторов ее издательской фирмы. Клоусон сказал, что ему не нужен адрес Старк. Он хочет получить адрес человека на фотографии. Тот человек позировал вместо Старк. Элли заявила, что это нелепое заблуждение, что человек на фотографии — автор романов, и это Джордж Старк. До всего описанного издатель никогда и нигде не раскрывал тот факт, что имя Старка всего лишь выдумка, — спросил Аллан. Он был очень заинтересован. Они поддерживали мнение, что это реальный живой человек? О да, Тат настаивал на этом. Да, — подумал Тат, вытаскивая бутылки из бани в кастрюле и пробуя их температуру своим запястьем. Тат настаивал. Если оглянуться в прошлое, Тат даже и не знает, почему он так настаивал. Не только не знает, но и не имеет ни малейшего представления об этом. Но Тат действительно настаивал. Он взял бутылки в гостиную, счастливо избежав по пути столкновения с кухонным столиком. Он вручил по бутылке каждому из малышей. Они приняли их, будучи весьма сонными, но начали сосать без уговоров. Тат снова присел. Он слушал Лис и сказал самому себе, что мысль о сигарете была весьма неожиданной, пришедшей из глубин его мозга. «Как бы то ни было, — продолжала Лис, — Клоусону хотелось задавать все больше вопросов. У него их был целый вагон, я думаю. Но Элли не хотелось принимать участие в этой игре. Она посоветовала Клоусону позвонить Рику Коули и переговорить с ним по всем интересующим вопросам. Клоусон позвонил и попал на Мириам, это бывшая жена Рика, и также его партнер в делах агентства. Такое сочетание несколько странно, но они уживались совсем неплохо. Клоусон начал ее расспрашивать о том же, является ли Джордж Старк придуманным писателем Тадом Бомонтом. По словам Мириам, она ответила ему утвердительно на этот вопрос, а также, что ее зовут Долли Мэдисон и что она только что развелась с Джеймсом. Тат должен развестись с Лиз, и тогда они стадом поженятся весной. После этого Мириам повесила трубку. Затем отправилась в кабинет Рика и сообщила о странном желании какого-то малого из Вашингтона раскрыть все литературные секреты Тада Бомонта. После этого все звонки Клоусона в агентство Коули заканчивались там лишь снятием телефонной трубки и отбоем. Лиз отпила изрядный глоток пива. Но он не сдавался. Я думаю, что настоящее пресмыкающееся так бы не вело себя. Он понял, что «спасибо, пожалуйста» здесь не будет срабатывать. «А он не позвонил Таду?» — спросил Алан. «Нет, ни разу. Ваш номер, наверное, не был включен в телефонные справочники из-за известности Тада Бомонта». Тад сделал один из своих небольших вкладов в эту беседу. «Мы действительно не были включены в указатель телефонных номеров для широкой публики, Алан. Но здешний телефонный номер в Ладлоу указан в справочнике телефонов преподавателей факультета. Этого нельзя было избежать. Я преподаватель и должен давать советы». «Но парень так и не подошел прямо к лошадиной морде», — удивился шериф. «Он вошел с нами в контакт позднее, письмом», — сообщила Лиз. «Но это будет забеганием вперед. Мне можно продолжить?» «Да, пожалуйста», — сказал Пенборн. «Это в своем роде очень захватывающая история». «Итак», — продолжала Лиз, — «у нашего пресмыкающегося ушло около 3 недель и, вероятно, чуть менее $500 для того, чтобы окончательно убедиться в правоте своих предположений о том, что Тат и Джордж Старк одно и то же лицо. Он начал с просмотра справочника Literary Marketplace, который все издатели называют просто LMP. Это сокращенный перечень имен, адресов и служебных телефонов всех людей, которые участвуют в книжном бизнесе, писателей, редакторов, издателей, литературных агентов. Используя LMP, а также колонку «Люди» в журнале Publishers Weekly, ему достаточно легко удалось выявить примерно с полдюжины бывших сотрудников Darwin Press, которые ушли из издательства между летом 1986 и летом 1987 года. Один из них был в курсе дела и был готов поделиться информацией. Элли Голден почти абсолютно уверена, что виновником здесь оказалась секретарша главного бухгалтера издательства, проработавшая 8 месяцев в 1985-86 годах. Элли назвала ее «сукой из Вассера с гнусавыми манерами». Алан засмеялся. «Тат также полагает, что это была именно она», — продолжала Лиз, «поскольку в подтверждение угрозы шантажа были представлены фотостаты поступления роялти для Джорджа Старка. Они пришли из конторы Роланда Барретса». Роялти — гонорар, перечисляемый издательством автору в виде фиксированного процента от стоимости проданных книг. Обычно эти перечисления сводятся воедино раз в квартал. «Это главный бухгалтер издательства», — пояснил Тат. Он наблюдал за детьми, продолжая слушать Лиз. Они теперь лежали на спинах, ноги в спальных костюмах тесно прижались друг к другу, а горлышки бутылок направлены к потолку. Их глаза были бездумны и очень далеки от всего здесь происходящего. «Скоро», — он знал, — «они уснут вместе». «Они все делают вместе», — подумал Тат. «Дети спят, а воробьи летают». Он снова потер шрам. «Имя Тада не фигурировало на фотостатах», — сказала Лиз. «Перечисление роялти иногда переходит в чековую форму, но сами они не являются чеками, а потому имя Тада не должно было фигурировать в них. Вы понимаете меня, надеюсь?» Алан согласно кивнул. «Но адрес сказал ему все, что он так жаждал выяснить. Он гласил: «Мистер Джордж Старк, почтовое отделение, ящик 1642, Бревер, штат Мэн, 04-412. Это далеко от Миссисипи, где Старк должен был бы находиться. Если взглянуть на карту штата Мэн, то увидишь, что сразу почти за Бревером, чуть южнее, находится Ладлоу. А он знал, что там живет всеми уважаемый, но не столь уж известный писатель Тадеуш Бомонд. Такое совпадение слишком очевидно. Ни Тад, ни я никогда лично с ним не сталкивались. Но он видел Тада. Он знал, когда Дарвин Пресс рассылает свои сводные чеки по роялти за квартал из тех фотостатов, которые он уже получил. Большинство таких чеков сперва идет к литературному агенту писателя. Агент сводит их воедино и высылает писателю один чек, в котором минусует из общей суммы роялти свои комиссионные. Но в случае со Старком главный бухгалтер посылал эти чеки сразу в почтовое отделение Бревера. «А как же насчет комиссионных агенту?» — задал вопрос шериф. «Они подсчитывались в Дарвин Пресс и высылались Рику отдельным чеком», — ответила Лис. Это послужило еще одним ясным подтверждением Клоусону правильности его догадок насчет Джорджа Старка, и после этого Клоусону уже более не хотелось получать косвенных свидетельств. Он хотел теперь только прямых доказательств и придумал, как это сделать. Когда настал срок оформления чека по роялти, Клоусон приполз сюда. Ночью он проводил в палаточном лагере Holiday Inn, а днем дежурил, подпирая стены почтового отделения в Бревере. То, как Клоусон вложил свое послание в письмо на имя Тада, очень смахивало на кинофильм. Он провел, однако, очень кропотливое расследование. Если бы Старк не показался на почте на четвертый день дежурства там Клоусона, наш сыщик должен был бы свернуть свою палатку и уползти восвоясь. Но я не думаю, что все это вообще могло так закончиться. Когда природный пресмыкающийся вонзает в вас свои зубы, он вряд ли уползет добровольно, если только не будет отброшен сильным пинком. «Или если вы вышибете ему зубы», — подтвердил Тад. Он заметил, как шериф повернул к нему голову, подняв брови, и поморщился. Плохо подобранные слова. Кто-то ведь только что уже на самом деле проделал это с тем пресмыкающимся субъектом, о котором идет сейчас речь. И что-то еще намного худшее. «В любом случае, мы можем только гадать, как бы Клоусон поступил дальше», — подытожила Лис, и шериф снова повернулся к ней. У него ушло не столь уж много времени на ожидание Тада. На третий день ожидания на скамейке в парке напротив почты пресмыкающийся узрел субурбан Тада Бомонта, въезжающий на одно из мест в парковочной зоне около почты. Лис отхлебнула еще пиво и стряхнула пену с верхней губы. Убрав руку, она улыбнулась. Теперь перейдем к самой забавной части рассказа. «Это просто прелестно», — как говаривал один голубой в повторном визите к отцу невесты. «У Клоусона была фотокамера, портативная, такого размера, что вы легко спрячете ее, сжав в кулаке. Когда вам нужен снимок, вы просто слегка раздвигаете пальцы, чтобы открыть объектив, и готово, все в порядке». Она усмехнулась, покачав головой от нахлынувших воспоминаний. Он заявил в своем письме к Таду, что раздобыл ее по каталогу шпионского оборудования, телефонных жучков для подслушивания, химических реактивов для превращения конвертов с корреспонденцией в прозрачное состояние на 10-15 минут, саморазрушающихся портфелей и так далее. Секретный агент X9 Клоусон, одним словом. Я думаю, он бы раздобыл себе и зуб, заполненный цианистым калием, если бы была разрешена легальная продажа этого деликатеса. Он был целиком в образе, созданном его гнусным воображением. Как бы то ни было, он сделал полдюжины вполне четких и неопровержимых фотографий. Не очень искусная работа, но вы сами понимаете, кем был этот субъект и чем он занимался. У Клоусона были фотографии Тада, подходящего к почтовым ящикам внутри зала. Тада, вставляющего ключ в свой ящик 1642, и еще одна, запечатлевшая Тада, вынимающего конверт. «Он послал вам копии этих фотографий?» — спросил Пенборн.